Он отворотился и хотел отойти, но по странному любопытству, по странному поперечивающему себе чувству, не оставляющему человека, особенно во время страха, он не утерпел, уходя, не взглянуть на нее. И потом, ощутивши тот же трепет, взглянул еще раз. В самом деле, резкая красота усопшей казалась страшною. Может быть, даже она не поразила бы таким паническим ужасом, если бы была несколько безобразнее. Но в ее чертах ничего не было тусклого, мутного, умершего. Оно было живо, и философу казалось, как будто бы она глядит на него закрытыми глазами. Ему даже показалось, как будто из-под ресницы правого глаза ее покатилась слеза. И когда она остановилась на щеке, то он различил ясно, что это была капля крови. Он поспешно отошел к Крылосу, развернул книгу и, чтобы более ободрить себя, начал читать самым громким голосом. Голос его поразил церковные деревянные стены, давно молчаливые и оглохлые. Однако без эха сыпался он густым басом в совершенно мертвой тишине и казался несколько диким даже самому чтецу. «Чего бояться?» — думал он между тем сам про себя. «Ведь она не встанет из своего гроба, потому что побоится Божьего слова. Пусть лежит. Да и что я за казак, когда бы устрашился? Ну, выпил лишнего, оттого и показывается страшно. А понюхать табаку, эх, добрый табак, славный табак, хороший табак». Однако же, перелистывая каждую страницу, он посматривал искоса на гроб. И невольное чувство, казалось, шептало ему: «Вот, вот встанет, вот поднимется, вот выглянет из гроба». Но тишина была мертвая. Гроб стоял неподвижно, свечи лили целый потоп света. Страшна освещенная церковь ночью с мертвым телом и без души людей. Возвыся голос, он начал петь на разные голоса, желая заглушить остатки боязни, но через каждую минуту обращал глаза свои на гроб, как будто бы задавая невольный вопрос: что если подымется, если встанет она? Но гроб не шелохнулся. Хоть бы какой-нибудь звук, какое-нибудь живое существо, даже сверчок, отозвался в углу. Чуть только слышался легкий треск какой-нибудь отдаленной свечки или слабый, слегка хлопнувший звук восковой капли, падавшей на пол. «Ну, если подымется...» Она приподняла голову. Он дико взглянул и протер глаза. Но она точно уже не лежит, а сидит в своем гробе. Он отвел глаза свои и опять с ужасом обратил на гроб. Она встала, идет по церкви с закрытыми глазами, беспрестанно расправляя руки, как бы желая поймать кого-нибудь. Она идет прямо к нему. В страхе очертил он около себя круг. С усилием начал читать молитвы и произносить заклинания, которым научил его один монах, видевший всю жизнь свою ведьм и нечистых духов. Она стала почти на самой черте. Но видно было, что не имела сил переступить ее, и вся посинела, как человек уже несколько дней умерший. Хама не имел духа взглянуть на нее. Она была страшна. Она ударила зубами в зубы и открыла мертвые глаза свои. Но, не видя ничего, с бешенством, что выразило ее задрожавшее лицо, обратилась в другую сторону и, распростерши руки, обхватывала ими каждый столб и угол, стараясь поймать Хаму. Наконец остановилась, погрозив пальцем, и легла в свой гроб.